Житие святого отца нашего Кирилла, епископа Туровского. Память, 28 апреля, 11 мая. Святой Кирилл родился и был воспитан в городе Турове. В 30-х годах XII века, когда родился святой Кирилл, город Туров входил в состав Киевского княжества. Родители святого Кирилла были люди богатые, но он не любил богатства и тленной славы мира сего. С малых лет он с усердием читал книги божественные и достиг совершенного их познания. Учился святой Кирилл не у одних русских учителей, но, судя по его сочинениям, и у греков, может быть, у тех, что были при киевском митрополите, или же у тех, которые находились при греческой княжне, бывшей замужем за русским князем и жившей в Турове. По достижении зрелого возраста Кирилл удалился в монастырь и постригся там в иночество. Сей монастырь был построен в Турове во имя святых Бориса и Глеба и служил местопребыванием туровских епископов. В монастыре святой Кирилл более всех трудился Бога ради, удручая тело свое постом и молитвою, и сотворил себя вместилищем Святаго Духа. Многим он принес пользу, уча и побуждая иноков к покорению, чтобы они были в послушании у игумена, почитали его и слушались его повелений, как Божиих. Ибо инок, который не находится в послушании у игумена, не исполняет своего обета и потому не может спастись. До настоящего времени сохранились три сочинения святого Кирилла об иноческой жизни. Одно из них может быть отнесено ко времени пребывания святого Кирилла в Борисоглебском монастыре, а именно «Сказание о чернорийском чине от Ветхого Закона и Нового». Затем блаженный Кирилл, желая больших подвигов, удалился в столб, то есть в однообразную, может быть, сторожевую башню, затворился там и пробыл в этом столпе долгое время, еще более утруждая себя постом и молитвами. Здесь изложил он много писаний духовных. Слава о святом Кирилле распространилась по всей стране той, и по умолению князя Георгия Ярославовича и жителей города Турова он был поставлен во епископы Туровского княжества, которое с 1157 года стало независимым от Киева наследственным княжеством вроде князя Георгия. До святого Кирилла известно всего четыре епископа города Турова – Симеон, Игнатий, Иоаким, Георгий. Преемник епископа Георгия, святой Кирилл, является таким образом пятым епископом в Турове. Во епископстве святой Кирилл совершил еще большие подвиги во славу Церкви Божией, особенно в годину постигшего ее смятения. В 1169 году некий Феодор, который за свои преступления впоследствии укоризненно прозван Феодорцем, возмечтал занять епископскую Владимиро-Суздальскую кафедру, приложив все старания к тому, чтобы она стала особой митрополией, независимой от киевской митрополии, которой были подчинены все епископские кафедры на Руси. В Константинополе Феодор достиг только того, что патриарх Лука Хризаверк посвятил его во епископы. В учреждение же новой митрополии Феодору было занято. Заняв кафедру, Феодор самовольно не признал власти киевского митрополита. Сей нечестивый Феодор не захотел послужиться великого князя Владимирского Андрея Георгиевича Боголюбского, приказывавшего ему идти ставиться к митрополиту в Киев. Князь был к Феодору расположен, хотел ему добра, а он не только не пожелал доставления от русского митрополита, но и церкви все во Владимире запер, и не было в них ни звона, ни служения. За это Феодор был изгнан. Много людей пострадало от него. Одни лишились имущества, другие обращены были в рабство. И не только простые люди, но и иноки, и игумены. Вымогая у людей имущество, Феодор подвергал их даже пыткам. Неустанно следя за благоденствием всей русской церкви, святой Кирилл обличил ересь Феодора на основании божественных писаний и проклял его. Великий князь Андрей изгнал Феодора и послал его в Киев к митрополиту Константину, который лишил непокорного епископского сана, после чего Феодор был казнен. В поучении святого Кирилла о расслабленном сохранилось непрямое осуждение лжеепископа Феодора, именно в словах: «Горе согрешающему по принятии священного сана, горе не боящимся Бога в монастыре, иересте и самом епископстве». Князю Андрею Боголюбскому святой Кирилл написал много посланий, в которых, вероятно, поучал князя и наставлял по поводу нестроения церковных в области Ростовской. Послания эти в настоящее время неизвестны. Кроме сего, святой Кирилл написал слова на праздники господские и иные душеполезные слова, из которых и образовались книги, написанные святым Кириллом от евангельских и пророческих сказаний. Составил святой Кирилл и молитвы, и похвалы многим святым, и все свои многочисленные писания предал церкви на поучение и утешение верующим русским людям. Святой Кирилл составил, вероятно, свои слова на весь годичный круг господских праздников, но не все они сохранились. Из числа таких поучений святому Кириллу Туровскому, без сомнений, принадлежат помещавшиеся в особых древних сборниках наряду с поучениями отцов и учителей церкви 5 поучений на воскресные дни Триоди, слово в новую неделю по Пасхе на Антипасху, о поновлении воскресения и о Артосе, и о фамине испытания ребр Господних, слово о снятии тела Христова со креста и о вероносцах, от сказания евангельского и похвала Иосифа и Никодиму в неделю третью по Пасхе, слово о расслабленном от бытия и от сказания евангельского в неделю четвертую по Пасхе, слово о самарянине в неделю пятую по Пасхе, слово о слепце и зависти жидовской от сказания евангельского в неделю шестую по Пасхе, 4 поучения на праздники подвижные, слово в неделю цветоносную от сказания евангельского, слово на святую Пасху в светоносный день воскресения Христова от пророческих сказаний, слово на вознесение Господне в четверг шестой недели по Пасхе от пророческих сказаний и о возведении Адама из ада, слово на собор святых отец 318, собравшихся на Ария, указание от святых книг, яко Христос Сын Божий есть, и похвала отцам святым Никейского собора в неделю прежде Пятидесятницы. Недавно открыто слово святого Кирилла на крещение Господне. Каждое из перечисленных слов святого Кирилла начинается приступом, в котором большей частью выражена какая-либо общая благочестивая мысль. В самом слове далее обыкновенно изъясняется предмет праздника, раскрываются обстоятельства воспоминаемого события или излагается притча. При объяснении подробностей события или притчи святой Кирилл почти везде показывает их переносный таинственный смысл. Краткие евангельские сказания Кирилл большей частью распространяет. В уста священных лиц влагает прекрасные речи. Слова святого Кирилла оканчиваются назиданием слушателям, или молитвой к Богу, или похвалой угодникам Божиим и молитвой к ним. Содержание этих возвышенных слов святого Кирилла обнаруживает совершенное его знание священного писания и сочинений многих отцов и учителей церкви. Иоанна Златоуста, Григория Богослова, Кирилла Александрийского, Евлогия Александрийского, Прокла, архиепископа Константинопольского и других, а также Симеона Метафраста, составителя житий святых и канонов. Святой Кирилл писал поучения и об иноческой жизни. Одно из них написано для некоего неназванного инока, может быть, еще до епископства святого Кирилла, во время пребывания его в Борисоглебском монастыре. Сие произведение называется сказанием о чернорильском чине от Ветхого Закона и Нового, оного образ носящее, а сего дело совершающее, и представляет раскрытие прообразов иночества, содержащихся в Ветхом и Новом Завете. Всем сказаниям святой Кирилл говорит, что не от себя получает он здесь, а от святых книг, что он только классособиратель, давая этим понять, что взгляды его на истинно христианскую, в частности, на юношескую жизнь, основаны на чтении и изучении Слова Божия, святоотеческих творений и сочинений святых восточных подвижников, известных на Руси с первых времен появления в ней иночества. Принимая обеты, получая святой Кирилл, будущий инок должен тщательно испытать себя. Желая последовать Христу, ведущему тебя на небо, держи в уме своем, для чего удаляешься ты из мира, мысленного Египта. Желая ли обещанного тебе Царствия Небесного, избегая ли от греховной работы дьяволу, или по нелюбви к житейским заботам, от которых нет пользы, а только погибель души, или же будучи смущаем женою и детьми. Удаление от мира в монастырь святой Кирилл сравнивает с сошествием израильтян из Египта, а избавление последних от рабства фараону сопоставляет с избавлением через иночество от рабства мысленному фараону, дьяволу, в мысленном Египте, то есть в мире. По поучению святого Кирилла, поступивший в монастырь, должен помнить, что он всецело приносит себя в жертву Богу, подобно жертвенным агнцам, и как для тех требовалось, чтобы они были без всякого пятна и недостатка, так и он должен блюсти свою душу в совершенной чистоте и непорочности, от чистого сердца, по вольному обету, принося себя в жертву, угодную Богу. Путь инока тернистый, крестный путь Христов, им инок должен радостно идти, последуя Христу. Для сего, прежде всего, требуется совершенное отречение от собственной воли. «Ты как свеча», — внушает святой Кирилл иноку, — «волен в себе до церковных дверей, а потом не смотри, как и что из тебя сделают. Ты, как одежда, знай себя до тех пор, пока не возьмут тебя в руки, а потом не размышляй, если разорвут тебя и на тряпки. Имей свою волю только до поступления в монастырь. По принятии иноческого образа всего себя отдай в послушание, не таи в своем сердце даже малого своеволия, дабы не умереть душою. Вступив в монастырь, постарайся найти мужа, имеющего дух Христов, украшенного добродетелями, представляющего свидетельство своим житием, более всего имеющего любовь ко Господу, послушание к игумену и незлобие к братьям, разумеющего божественные писания и через то наставляющего идущих на небеса к Богу. Отдай такому мужу самого себя, уничтожив свою волю. Таким учительным мужем-подвижником был и сам Кирилл, получивший по святости своей жизни и глубокому пониманию иноческого подвига право и власть учить и побуждать других к послушанию и прочим иноческим добродетелям, не будучи обязан к этому своим положением в обители. Два других послания об иноческом житии написаны святым Кириллом к Василию, игумену Киево-Печерскому, которого святой Кирилл знал еще в миру, когда тот был священником в одном храме на Щековице, урочище города Киева. Сей Василий был поставлен во игумены Киево-Печерские в 1182 году, когда епископом Туровским был Лаврентий, а святой Кирилл оставил епископство и жил на покое в монастыре Туровском во имя святителя Николая. Послание Василия игумену Киево-Печерскому о мирском сане и мнишеском чине и о уме и о душе изложено святым Кириллом в виде толкования притчи, заимствованный из жития святых Варлаама, пустыножителя, и Иоасафа, царевича Индийского, которая издревле помещалась в прологе. Другое послание святой Кирилл написал тому же игумену Василию на его вопрошение о значении иноческого образа – схимы. Во время своего пребывания в Туровском Никольском монастыре святой Кирилл составлял и молитвы. Ему, несомненно, принадлежат молитвы на всю седмицу – в порядке ежедневных церковных служб, на каждый день от 3 до 6 молитв, после утренней, после часов, перед вечерней и после вечерней. Все эти молитвы следуют установившемуся образцу обычных церковных молитв, начиная обращением или воззванием к Богу Отцу, к Господу Иисусу Христу, к Пресвятой Богородице, святой Кирилл излагает прошение молящегося и оканчивает кратким словословием. При этом в заключении каждой вечерней молитвы проводится мысль о смерти, о страшном суде и о будущей жизни. Каждая из этих молитв святого Кирилла приспособлена к священным лицам и событиям, воспоминаемым на ежедневных церковных службах. Во всех молитвах, разумеется, человек, являющийся пред лице Божие, во всей наготе своей греховной. В духе умиления, сокрушения и покаяния молитвы святого Кирилла имеют сходство с творениями преподобного Ефрема Сирина, а по изложению сходствуют с творениями святого Андрея Крицкого. Древний жизнеописатель святого Кирилла сообщает, что святой Кирилл составил «Канон великий о покаянии ко Господу» по главам азбуки, и до сего времени дошел список канона молебного, сотворенного святым Кириллом. Множество творений своих предал святой Кирилл церкви. И не только люди русские поучались и наслаждались творениями святителя, но и в других странах славянских издревле переписывали их, читали, слушали и молились по ним. Доброчестно пожив, сохранив порученную Богом паству в благоверии, святой Кирилл приставился в вечную и бесконечную жизнь. Воздадим хвалу сему святителю, взывая: «Радуйся, честный учитель, воссиявший на Руси другой Златоуст! Радуйся, осиявший святым и пресветлым учением своим все концы земли русской! Подобно солнцу, освещающему мрачное и темное, ты просветил нас богоразумием. Молимся тебе, взывая малыми своими молитвами. Моли о нас, Вседержителя, коему ты предстоишь, содерзновением, чтобы твоими молитвами мы избавились от напастей и получили милость Божию, прощение грехов и наслаждение неприходящими благами в аоном веке». 29 апреля 12 мая празднуется память святителя Арсения, архиепископа Суздальского.